Глава 46. Кажется, последнюю фразу я произнесла вслух, либо она бегущей строкой пронеслась по моим глазам, потому что Коля с Любой снова меня обнимают. «Как же хорошо, что тебя не посадят в тюрьму», — вздыхает жена брата. «В отличие от Савенко», — и я снова качаю головой. «У тебя нет ничего выпить?» — спрашивает Люба. «Не успела купить». «Коль, может, сбегаешь? Немного вина нам всем не повредит». «Да, сейчас». «Слушай, Саш, а мог Савелий начать с тобой встречаться, чтобы подобраться к Савенко? Он не хочет обидеть, искренне пытается помочь, но каждое слово по-живому режет». «Не знаю». «Ты сказала следователю, что Исхаков предлагал взятку первым?» «Нет, не сказала». «Сейчас, когда я помылась и поела, мысли упорядочились, но и во время допроса меня не оставляло ощущение, что следственный комитет как будто очень хотел задействовать в деле еще и Оливстрой. Только не бьется это с тем, что именно они донесли, содействуя правосудию. У меня даже проскользнула мысль, что СК взяли не тех, кого планировали изначально, что им как будто пришлось действовать в отношении грантразвития. Идея глупая, согласна, она совершенно противоречит логике. С другой стороны, проработав в суде более 8 лет, я могу с уверенностью заявить, что в жизни бывают ситуации куда более спорные. Из-за бюрократии и кучи мелких проволочек госорганы иногда просто не могут согласовать работу друг с другом. Ясности нет, что, безусловно, минус, потому что мой статус свидетеля тоже может в любой момент измениться. Еще 30 минут назад я написала Кристине, может, ее папа что-то выяснит. Проверяю, нет ли ответа, и возвращаюсь к видео с Савелием. «Ха, как там сказал Гришин?» «Александра Дмитриевна, мы точно не хотим, чтобы происходящее было вынесено в публичную плоскость. Давайте попытаемся разобраться спокойно». Савелий уже раздул ситуацию до абсурда. Коля продолжает рассуждать. «А я бы на твоем месте сдал его. Или ты боишься, что выяснит про ремонт?» «Они спрашивали про мою квартиру. Я ответила, что папа помогает, вы и друзья. Черт, не могу поверить, что Савелий знал о слежке и так легко меня подставил. А если бы я поехала с Савенко?» «Не надо было занимать у него. Брат нервно ходит из угла в угол. Ты бы сейчас могла спокойно рассказать следакам все». «Дело не в этом. Савелия я не сдам в любом случае». Они с Любой косятся друг на друга. «Почему?» Качаю головой. «Потому что не все мои принципы дали трещину. И даже если Савелий меня предал, я не буду предавать его в ответ. Потому что я люблю его. И еще потому что, может быть, это последний мой правильный поступок по отношению к нему». Коля заявляет, что нам всем, и особенно ему, нужно срочно выпить, и отправляется в магазин, а я скрываюсь в ванной. Я никогда не жила одна. Сначала, понятное дело, с родителями. Когда мне исполнилось 18, мы с подругой сняли квартиру поближе к универу. Общагу, как местным, мне не дали, а ездить было, но очень далеко. Это было, наверное, самое свободное время в моей жизни. Через 2 года подруга съехала к парню, и родители предложили вернуться к ним, а освободившиеся деньги потратить на машину. В тот момент показалось, что это отличная идея. И вот сейчас мне одновременно хочется побыть одной, и страшно от мысли, что Коля с Любой уедут. Запираюсь на замок, включаю воду на полный напор и рыдаю. Меня натурально трясет. От стыда, из-за вины перед Савенко и из-за того, что я не представляю, как жить без него и как теперь быть с ним. Мы пьем виски с колой, сидя на балконе. Я ощущаю опустошение. Рассказываю, что меня отстранили от должности помощника. Все наши дела будут перепроверять. Самый ужас в том, что могут полететь отмены решений. Сейчас уже не докажешь, что во всех остальных случаях судья была принципиальной. Уверена, что у нас полный порядок, но клеймо может все изменить. Если честно, я вообще не представляю, что теперь будет. Завтра утром поговорю с адвокатами, а в 2 у меня новый допрос. Кошмар. Я закутываюсь в плед. Волосы мокрые, и на балконе мне немного холодно. Однако возвращаться в квартиру не хочется. Молча слежу за тем, как во двор заезжает очередная машина. Дом у меня хороший, но двор старый, расположен далеко от проезжей части, и здесь редко кто-то ездит. Поэтому машинально наблюдаю за горящими фарами. Машина останавливается напротив, прямо под фонарем. Цвет такой неприятный, хотя это не цвет, она просто ужасно грязная. Я вглядываюсь и узнаю номера. «Серьезно? Сейчас?» Савелий выходит из машины и смотрит на мое окно. А еще он так с нами не познакомился. Мог бы приехать и нормально представиться, или позвать нас где-то пообедать. Звоночек был, Саш. Между прочим, папа... «Саш, ты слушаешь?» «Коля, это Исхаков». «Что это значит?» что ему можно вести себя, как вздумается? Нет, он приехал, стоит под окном. Да ладно. Савелий гасит фары и идет к подъезду.